Однако в этой комнате, при более внимательном рассмотрении, все оказалось другим. То, что сперва показалось Надежде мебелью, в действительности было лабораторным оборудованием. Стеллажи и шкафы с электрическими приборами, осциллографами, вольтметрами и прочей техникой. На одном из столов стоял довольно современный компьютер, с системного блока которого был снят кожух. В общем, Надежде Николаевне показалось, что она непонятным способом попала в лабораторию НИИ, вроде той, в какой сама она проработала многие годы. «Итак, с чем пожаловали?» — повторила хозяйка, поскольку молчание явно затянулось. «Евгения Ивановна, — начала Надежда, — я редактировала брошюру о домашней экономии, и у меня возникло несколько вопросов. С этими вопросами я обратилась к вашему племяннику». «К Толику?» — переспросила старуха. «Он балбес. Страшный балбес». «Абсолютно с вами согласна», — подтвердила Надежда. «Он не смог ответить ни на один мой вопрос, и поэтому я обратилась к вам, как к настоящему автору». «Ну, обратились так обратились», — Евгения Ивановна склонила свою величественную голову. «Ну, давайте, какие у вас вопросы? Стул возьмите сами, я хожу с трудом». Надежда взяла стул, подсела к хозяйке и разложила перед ней листки рукописи. Через 20 минут все вопросы были к обоюдному удовольствию разрешены. «А вы, наверное, были неплохим инженером», — проговорила хозяйка, отодвигая рукопись. «Толковые вопросы задаете. Понимаете с полуслова. Кофе хотите?» «Не откажусь. Надежда Николаевна поднялась. Только лучше я сама приготовлю, чтобы вас не беспокоить. Вы только скажите мне, где у вас кухонные принадлежности?» «А зачем?» — переспросила Евгения Ивановна. «У меня есть кому приготовить и кофе, и все прочее». Она хлопнула в ладоши и громко произнесла: «Два эспрессо». Тут же на одном из стеллажей послышался негромкий щелчок. И Надежда с удивлением увидела, как сама собой включилась красивая хромированная кофеварка. К ней подъехала на колесиках металлическая конструкция с выдвижной лапой, насыпала 2 ложки кофе, налила воды из большой бутыли, подставила под рожок 2 чашки. Через минуту в комнате запахло свежезаваренным кофе, и в чашке потекли струйки горячего ароматного напитка. Надежда встала, поставила чашки на круглый подносик и вернулась к хозяйке. «Зря вы это!» — не одобрила Евгения Ивановна. «Федя бы сам принес. Нечего его баловать». «Федя?» — Надежда покосилась на механического фокстерьера, который тихонько сидел возле кресла хозяйки, время от времени виляя хвостом и поблескивая глазами. «Ну да. Он чего только не умеет!» «Это просто чудо!» — воскликнула Надежда. «Как вы все замечательно продумали и сделали всю эту автоматику сами, своими руками?» «Между прочим, дорогая, я заслуженный изобретатель республики», — гордо сообщила Евгения Ивановна и показала висящий на стене диплом, подтверждающий это почетное звание. «Одно плохо — ноги болят, поэтому я мало хожу и практически не покидаю свою квартиру. Поэтому приходится просить Толика, хотя он и балбес. Не могу же я посылать в издательство Федю». Услышав свое имя, фокстерьер завилял хвостом. «Правда, Толик мне сказал, что в издательстве потребовали, чтобы он поставил на брошюре собственное имя. Сказали, что я для автора слишком стара». «Глупости!» — прервала ее Надежда. «Он все это выдумал». «Вот как!» Старуха хмыкнула. «Вот балбес! и большую часть гонорара забирает якобы за хлопоты. Но зато у меня свободного времени много. Вот эту брошюру написала, да и несколько других. — Так это ж здорово! — обрадовалась Надежда. — Да пошлите вы к черту своего племянника. Я поговорю с издателем. Будем печатать ваши брошюры под вашим настоящим именем, и гонорар полностью вы будете получать. Примерно час Надежда провела у Евгении Ивановны, получив от общения с ней самое настоящее удовольствие. Наконец она спохватилась, что нужно готовить обед для мужа, да и вообще накопилось домашних дел и, с сожалением, распрощалась с пожилой изобретательницей, пообещав в ближайшее время навестить ее и обсудить дальнейшие издательские планы. Фокстерьер Федя проводил ее до дверей, вежливо виляя хромированным хвостом и умильно заглядывая в глаза. Если бы он был живой собакой, Надежда могла бы подумать, что он намекает ей на сахарную косточку или кусок колбасы. Но механическую собаку такие лакомства вряд ли могли заинтересовать. Надежда поднялась по ступенькам. Дверь автоматически открылась перед ней, и она оказалась на улице. Точнее, в полутемной арке, соединяющей двор дома с резной улицей. В нескольких метрах от Надежды, возле самого выхода на улицу, стояли двое мужчин. В квартире Евгении Ивановны все механизмы были тщательно смазаны и действовали практически бесшумно. Также тщательно была смазана входная дверь. Поэтому двое незнакомцев не услышали, как она закрылась за Надеждой. Надежда Николаевна рассеянно взглянула в их сторону и замерла. Эти два силуэта были ей удивительно знакомы. Надежда их уже видела, причем видела почти так же, как сейчас, при слабом освещении и не в самом удобном ракурсе. Она еще не сообразила, где видела этих двоих, но подсознание уже говорило об опасности. Эти двое были связаны с чем-то рискованным, с чем-то криминальным.